Глава 23. Ман Клим. Эта бесячая сучка специально так тесно к своему старому пню прижимается, подумал я, когда Поля спускалась на берег. Дул сильный ветер, раскачивая трап, и она старалась ступать аккуратно, поддерживала одной рукой шляпу, а второй казалось своего благоверного старца. Даль, в свою очередь, придерживал ее платье, опустив руку на ее попку. Как же эта картинка меня раздражала. Насколько слов приличных не подобрать. Я не хотел, чтобы Полина мне нравилась, но чувства были неконтролируемы. Чем бы я ни занимался, как бы ни старался отвлечься, а в голове кроме нее ничего не жило. Вот и в этот момент с зеленкой на своей роже и руках я завидовал другу отца. Стоило мне глаза закрыть, как предо мной возникала она. В обнаженном виде, максимум в белье. Эта девчонка в любом наряде, даже в мешке из-под сахара, выглядела бы прекрасно. Ни одна другая не взрывала мой мозг с такой силой. Хотя я никогда со страшилками не встречался. Это любовь. Всплыла в памяти насмешка Вадима. Я поморщился. Когда Мотов, живя в Лондоне, влюбился в местную девку, я ржал над ним, словно припадочный. По юности мы с ним вели не самый порядочный образ жизни. Скорее всего, настала расплата. Не стоило спорить на девушек. Раньше я об этом не задумывался. Мне не было дела до чувств посторонних людей. Без труда мог от души прокатиться по ушам несчастной, желая затащить ее в койку. И каждый раз это срабатывало. Более того, мне удавалось впоследствии их технично от себя отвадить. Проблемы возникли лишь с Яной, когда она в меня мертвой хваткой вцепилась. Особых неприятностей в ее навязчивости я не видел, потому что по любви жениться не собирался. Видя, как Мот страдал, себе похожего счастья мне не хотелось. Договорная свадьба – не предел мечтаний, но вариант неплохой. И что теперь? Любуясь идиллией между Полиной и Далем, я думал о том, что стоило поскорее убраться подальше. Грань терпения становилась все более зыбкой. Хотелось схватить ее, засунуть в тачку и увезти подальше. Желательно в глухой лес, где в радиусе десятка километров ни одной живой души не будет. Мечта остаться с ней наедине больше на манию походила. Единственное, что меня останавливало – страх напугать свою жертву. Смешно, учитывая, что при нашем контакте каждый раз только я попадал в неприятность. Телефон в моей руке завибрировал. Сжав его крепче, я вытолкнул воздух из легких. Нужно было что-то решать. Или оставить Полину в покое, или переходить к более жестким мерам. Как бы она ни сопротивлялась, даже Даля на меня натравив, я видел ее интерес к себе. Она старалась меня оттолкнуть, боясь собственных чувств. Перед тем, как сесть в авто, Полина встала на носки и подтянулась к губам Эдуарда. Твою ж, я готов был поклясться, целуя его, она метнула в меня молнию взгляд. Дьявольский огонек сверкнул в радужке ее глаз и тут же скрылся. Эта девчонка определенно была полна пороков. Я хотел лично познакомиться с каждым из них. Что за глупость? Назло мне портить собственную жизнь. Как бы нелепо это ни звучало, меня на части рвало от ревности. Я ее не понимал. Очень старался, но нет. Мне нужен был всего один гребаный шанс. И она бы поняла, что настроен я серьезно, а не на одноразовый секс. Доказать это при полном игноре почти нереально. Под такие невеселые мысли я наблюдал за тем, как Поля уехала с человеком, будущего с которым не имела. Откуда я это знал? Я сам так решил. «Где тебя черти носят? Трудно вызов принять?» – заорал отец в трубку, как только у меня на него время нашлось. «Когда ты за ум будешь браться? Мать твоя в панике! А что случилось?» Я знал, как тупые вопросы на него действуют, но все же не удержался от удовольствия лишний раз побесить родителя. Отец чертыхнулся. «Может, ты прекратишь глупца из себя строить и заодно перестань девчонку преследовать? Успеешь еще попользоваться, когда Даль ее выбросит, раз уж горит так?» Не потрудившись попрощаться, я сбросил вызов. Хотелось рвать и метать. Еще никогда собственный отец меня так не раздражал. Если во мне и был цинизм, то от него. Через пару часов я уже летел в Москву. Казалось, полет длился целую вечность. На высоте справляться с мыслями было не легче. Удивительно, но дожив до своих лет, я не знал, как избавиться от острой потребности в ком-либо. Понятия не имел, что надо сделать, чтобы вытравить ее из своей головы. 24/7 Полина властвовала над моими мыслями. Раз за разом я прогонял в голове разные сценарии нашего с ней диалога. Ни один из них, черт возьми, даже в фантазиях не заканчивался для меня хорошо. Можно было попросить совета у Мота, но он тот еще олух. Сколько лет не замечал симпатии Ани, что я диву давался, как можно быть таким близоруким. Видеть кого-то совсем не хотелось. Когда я добрался до своей квартиры, количество пропущенных вызовов перевалило за 30. Мама, отец и даже его секретарша. Каждый из них упорно старался до меня дозвониться. И чуялось мне, что последняя обрывала мне телефон отнюдь не для того, чтобы наш секс повторить. Нет, это точно расплата. Я тебе звонила, а ты не ответил. Я на губки надула. Вот же черт, только ее не хватало. Что-то быстро она с отдыха своего вернулась. Я рассчитывал, что хотя бы полгодика ее не увижу, но нет. Выйдя из душа, я обнаружил жену в гостиной. Закинув ногу на ногу, она сидела на диване. Полет фантазии, как и всегда, ее поза не оставляла. С самого детства я насчитала себя лучше других, думая, что все мы пищим от восторга, радуясь ее обществу. Раньше мне казалось это забавным. Неужели прозрел? «Я не хотел с тобой говорить», — я равнодушно произнес очевидное. Яна фыркнула, приняв мои слова за шутку. «Вообще-то, это ты из меня посмешище сделал на нашей свадьбе. И теперь ты должен предо мной извиниться». «Боже!» «Ну и шальная же!» Я посмотрел на нее, стараясь понять, что именно меня раньше в ней привлекало. Не найдя ответа, я отправился в спальню. Нужно было переодеться, пока Яна на колени не опустилась. «Приготовь нам поесть что-нибудь», — крикнул ей, удаляясь. Мои слова были шуткой, я слишком хорошо ее знал. Скорее, квартиру мне спалит, чем яичницу сможет пожарить. «Ты чего? Закажи нам еды!» Подорвавшись на ноги, она за мной понеслась. Ожидаемо. Резко все в ней начало меня раздражать. Откинув полотенце в сторону, я достал из шкафа боксеры. В этот момент Яна провела пальчиком по моему плечу. «Я думаю, они нам не понадобятся», — томно произнесла она, выдыхая мне в спину. «Готова тебя простить, если ты хорошенько попросишь».